конце концов, мог бы взять трубку и у Кязима. В дверь постучали. — Да! — крикнул он громче обычного. Сказывалось напряжение, вызванное непонятным телефонным звонком. Вошел Джафар, опасливо переминаясь с ноги на ногу. Уже по крику хозяина он понял, что тот не в настроении. — Какой номер у Кязима? — отрывисто спросил Махмудбеков, поднимая трубку. Джафар испуганно посмотрел на него. — Не помню. — честно признался он. — Так в таком случае узнай, — закричал Махмудбеков. — Что ты вообще помнишь? Узнай быстро, какой номер! Джафар бегом бросился вон из комнаты. Оставшись один, Махмудбеков начал снимать рубашку. Пуговицы не поддавались, и он дернул ворот так, что пуговицы брызнули на пол. Устыдившись, он подошел к шкафу, где обычно висели уже отглаженные новые сорочки. Достав одну, надел. Он еще не успел застегнуть пуговицы, когда в комнату без стука ворвался Джафар. — Узнал телефон? — хмуро спросил хозяин. Джафар назвал номер телефона. Он тяжело дышал. Махмудбеков, искоса взглянув на него, поднял трубку, набрал номер. Довольно долго ждал и снова услышал тот же проклятый голос, извещавший о том, что телефон отключен. Он с раздражением отбросил трубку. — Быстро на наш склад! — приказал он Джафару. — Возьми людей, человек 5-6. Оружие тоже прихвати, там что-то случилось. И каждые 10 минут звони мне. Нет, каждые 5. Как только приедешь, сразу звони. Ты меня понял? Все понял, хозяин. У Джафара был бритый затылок и мощные широкие плечи, почти как у самого хозяина. Сейчас он был явно испуган вспышкой гнева Махмудбекова. «Постой!» — вдруг передумал хозяин, когда Джафар уже собирался выбежать из комнаты. «Сколько людей из охраны на даче?» «Со мной 8 человек», — доложил Джафар. «Подожди». Махмудбеков прошел к столу, взял стул и тяжело опустился на него. «На даче всего 8 человек охраны», — подумал он. «Если сейчас уедут 5-6 человек, то никого не останется». Он никогда никому не доверял. А если Слава и Кязим, сговорившись, решили устроить какой-то странный балаган? Он на секунду задумался. Нет, этого просто не может быть. Чтобы оба оказались предателями, это его самые надежные люди. Тогда при чем тут засада? Какая засада могла ждать его людей на складе? В который раз он недовольно подумал, что напрасно привез в Москву дочь. Сейчас не время и не место ей здесь находиться. Ничего, успокоил он себя. Пусть 2-3 дня побудет, и он отправит ее вместе со Светланой в Париж. Там спокойнее и есть что посмотреть. Нужно будет заказать им визы. Джафар терпеливо ждал, пока хозяин думал. Махмудбеков взглянул на него и нахмурился. «Вызови дополнительно всех наших людей», — приказал он. «Сюда вызови. Собери по всему городу. И сам никуда не отлучайся. А кого-нибудь пошли посмотреть, что там случилось на складе. И пусть нам сразу позвонит». Джафар кивнул, собираясь выйти, но хозяин снова позвал его. «Джафар», — приказал он. — Скажи людям, чтобы не зевали. Всякое может быть. Совсем испугался хозяин, — добродушно подумал Джафар, выходя из комнаты. Он спускался по лестнице, когда неожиданно раздался взрыв. Похоже, стреляли из гранатомета. Послышались звон разбитых стекол, дикие крики и резкие автоматные очереди. Он даже присел от неожиданности. Но в этот момент из своей комнаты выскочил хозяин. — Ты что, заснул? — закричал он. — Доставай оружие, закрывай двери. Джафар подбежал к окну и сразу понял, что произошло. Из подъехавшего на полной скорости чужого джипа пробили ворота гранатой. Дежуривший за воротами один из охранников мгновенно погиб. Сразу три джипа, переполненных боевиками, ворвались на дачу.